том, что было продиктовано комплексом неполноценности, он усматривал только вызов и агрессивность, желание унизить Америку, особенно в глазах ее союзников по НАТО. Американцы недооценивали значение германской проблемы для Советского Союза. Роковую роль тогда и впоследствии сыграло то, что Соединенные Штаты с таким опозданием признали ГДР и статус-кво в Европе. Все равно им пришлось это сделать. Почему же этого не произошло уже в начале 60-х годов? Обладая превосходством в ядерном вооружении, они могли изобразить такой шаг, как великодушный акт доброй воли, и тем самым создать почву для психологического и политического перелома в отношениях с Советским Союзом. Раздражение Хрущева американской неуступчивостью особенно сильно проявилось во время его поездки в Нью-Йорк осенью 1960 года для участия в 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его раздражение усилилось тем, что представители африканских государств не поддержали советскую позицию по поводу Конго. Не отозвалась Организация Объединенных Наций и на предложение создать тройку, которая выполняла бы роль генерального секретаря, а также на критику Хрущевым Дага Хаммершельда. Наконец, совсем странным показалось его предложение перенести штаб-квартиру ООН в одну из европейских стран. И вот здесь и произошел инцидент, который до сих пор вызывает улыбки и даже насмешки у многих людей на Западе. Во время выступления премьер-министра Великобритании Макмиллана Хрущев снял ботинок и стал стучать им по столику, за которым сидел. О реакции простых американцев мне рассказывал мой друг, американский профессор Джим Блайт. Он сослался на своего отца-фермера в одном из штатов Америки. Джим спросил у него, кто такой Хрущев? А тот ответил, ну как же, хорошо помню, это тот самый человек, который стучал ботинком в Организации Объединенных Наций, да еще учил наших фермеров, как им сажать кукурузу. Сам Хрущев в своих воспоминаниях совсем иначе излагает этот эпизод и мотивы своего поведения. Он рассказывает, что его страшно возмущали представители испанской делегации, сидевшие непосредственно впереди него. Он даже запомнил одного из них, немолодого человека с приличной лысиной, седого, худого, со сморщенным лицом, вытянутым носом. Этот человек был страшно неприятен Хрущеву, не сам по себе, а потому что представлял франкистскую Испанию. Хрущев вспомнил, как накануне отъезда в Штаты он встретился в Москве с председателем Компартии Испании Долорес Ибаруди. Она обратилась к нему с просьбой. «Хорошо было бы, если бы вы выбрали момент в реплике или в речи и заклеймили франкистский режим в Испании». Поглядывая на испанского делегата, Хрущев раздумывал, как бы сделать это, да так, чтобы не выглядело слишком грубо. И он действительно в своем выступлении очень резко критиковал Франко, назвал его режим реакционным, кровожадным, то есть в том духе, как это было принято в советской печати. И вот, по словам Хрущева, во время выступления с репликой представителя Испании вся советская делегация стала шуметь, кричать, а сам он снял ботинок и стал как можно громче стучать по пюпитру. Есть определенные расхождения в изображении этого эпизода. Западные представители утверждают, что этот непарламентский жест был сделан во время выступления Макмиллана, а по версии Хрущева это было во время выступления испанца. Но суть дела не в этом. Суть дела в том, что для Хрущева не было ничего необычного в таком жесте. Прежде всего потому, что представители рабочего класса отнюдь не обязаны применять те же дипломатические методы, что и представитель буржуазии. Именно в таком духе он реагировал на сделку.